Сегодняшняя неделя называется неделей о расслабленном. Читается Евангелие о том, как Иисус Христос исцелил у Иерусалимского храма человека 38 лет, лежавшего в расслаблении. Евангелие рассказывает нам о том, что было хорошо известно всякому еврею, что там при входе в Иерусалимский храм, у его приближении к нему находились некие специальные купальни, в которых люди мыли овец, овчьи купели. Овец там мыли, которых потом вели на заклание, чтобы животное к жертвеннику Божьему пришло чистым, чтобы оно не было все это, значит, там, с этой естественной как бы животной грязью. То там мыли этих овец, которых потом покупали люди, и приносили их в жертву за повинности, в жертву за грех, в жертву по обету и так далее. И вот эта купель, набранная водой, и вода большая драгоценность в палестинской этой стране, на востоке. И там были такие высеченные в камне глубокие большие купальни, возле которых было замечено явление следующее: ангел Божий являлся, церковь так догадывается, верует, что это был Михаил, возможно, который более всего осуществлял попечение о еврейском народе в древние времена, до пришествия Христова. Ангел Божий незримо появлялся на этой воде, возмущал ее, она начала двигаться, как бы от ветра или как бы, значит, от волн, и в этом закрытом водоеме. И люди, видя это возмущение воды, бросались в нее разными болезнями одержимые, и кто первый влез, тот исцелялся. И вот на эту купель Господь пришел для того, чтобы исцелить там человека, который почти 40 лет, 38 лет лежал там в своем недуге, будучи расслабленным жилами. Христос подошел к нему с вопросом: хочешь ли здрав быть? Вопрос, с одной стороны, как бы, может быть, лишний, поскольку человек так долго болеет, конечно, человек хочет исцелиться. С другой стороны, нет, не лишний, потому что иногда долго болеет, человек уже теряет надежду на исцеление, и уже ему и не надо исцеления. Так бывает, знаете, люди, долго сидевшие в тюрьме, не умеют жить на свободе. И для них тюрьма превращается в дом родной, они уже и, выходя из тюрьмы, не знают, куда себя деть на свободной жизни, и быстрее пытаются сесть обратно за любое малейшее прегрешение. То есть для них уже эта неестественная среда становится естественной. Для больного человека тоже можно так закиснуть и не хотеть уже, собственно, и исцеляться, как бы потерять веру в это. А чудеса совершаются по вере. Нельзя совершать чудо над человеком насильно. Нужно обязательно, чтобы он этого хотел, чтобы через желание открывались двери сердца и было где Богу действовать. То же касается и грехов человеческих. Человек борется с грехами, и не получается у него в этой борьбе ничего. И он может унывать, отчаиваться, и в конце концов может думать: да я, наверное, никогда уже и не изменюсь. И тогда он превращается в человека отчаянного, то есть ничего не ждущего. Славянское слово «чаять» означает «ждать». И когда человек уже не ждет ничего в будущем для себя хорошего, он превращается в отчаянного человека, то есть не ждущего лучших времен. Махает на себя рукой и уже как бы, значит, продолжает жить, как живется, значит, и еще хуже впадает во все тяжкие, потому что не видит для себя впереди никакого избавления. Это очень страшное состояние. Поэтому Христос недаром спрашивает: хочешь ли цел быть, хочешь ли здрав быть? Человек говорит: хочу. Хотя для него это, братья и сестры, вопрос, в общем-то, может даже как некая издевка звучать, потому что он столько лет болеет. Слушайте, некоторые люди столько не живут, сколько он болел. 38 лет – этот срок, до которого миллионы людей легли в могилу. А он столько лет ровно только проболел. Лежал там в ожидании этого чуда, исцеления. И его еще спрашивают: хочешь ли быть здоров, хочешь ли ты быть здрав быть? Как бы, значит, но он вместе с тем, видите, не гневается, он не говорит Иисусу Христу, там, кто ты такой сюда пришел меня спрашивать. А что бы здесь лежал возле этой купели 38 лет, если бы не хотел быть здоровым? Да? То есть естественный вопрос. Это все равно, что вы пришли бы, например, с напухшим зубом, там, щекой с плюсом в кабинет острой боли, например. Потом бы кто-то подошел и говорит: ты хочешь, чтобы зуб не болел? Вы бы сказали ему: добрый человек, иди подальше, пока тебе не сказал что-нибудь обидное. Я что здесь сижу, значит, в очереди, жду, я спать не могу, значит, меня действительно боль сюда привела. То есть примерно такая ситуация. Говорит: хочешь ли быть здрав? Вот. Он говорит: хочу. Хочу, говорит. Понимаете? Поэтому здесь есть много моментов таких, как бы, вопрос не бесполезен, при всей, как бы, очевидной якобы бесполезности, потому что можно уже и отчаяться. И вопрос, как бы, значит, содержит в себе некую такую испытание веры. Как у той женщины-хананиянки, которая имела больную дочь, и Господь назвал ее собакой косвенно. Говорит, что женщина, нехорошо давать хлеб собакам. Лучше пусть наши дети насытятся. Она проявила такое смирение и говорит, да, но и собаки же, псы едят же от крошек, падающих со стола. И тогда получила просимое. То есть Господь, видите, смиряет человека для того, чтобы вместе с верой и со смирением человеческим, чтобы к нему пришла сила Божия. Потому что человек, когда немощен, тогда силен. Как говорит апостол Павел, что похвалюсь немощами моими, да вселится в меня сила Христова. И вот сей человек говорит, что хочет исцелиться, но у него нету, братья и сестры, помощника. Понимаете, Богу угодно, чтобы люди помогали людям. Богу не угодно, чтобы ангелы спускались с небес каждый раз в ответ на наши просьбы и, там, скажем, помогали застрявшей машине выехать из грязи, там, помогали старику донести, например, сумку на пятый этаж. То есть не угодно Богу, чтобы ангелы это делали. Богу угодно, чтобы люди помогали людям. Чтобы человек в некоторые моменты жизни был как бы ангел-хранитель для другого человека. Ты в беде, тебя защитили, там, ты в нужде, тебе помогли, ты в унынии, тебя утешили. Чтобы люди помогали людям. И человек говорит, не, этот больной говорит, человека не имам. То есть нету человека у меня, который бы помог мне. Возмутится вода, а он же расслабленный. Пока он там перекувыркнется, перелезет, там, перекатится до этой воды, так уже другой любой, там, более подвижный больной, чем он, прыгает в воду и исцелевший вылазит. Говорит, он говорит, человек, а не имам. То есть нет человека, который бы мне помог. Очевидно, что в жизни есть много ситуаций, когда мы можем сказать слова этого расслабленного. Человек, а не имам. То есть нету человека, который бы мне подсказал, помог, научил там, и так далее. То есть это действительно такой как бы горький голос. Но Христос, видите, это человек. То есть Христос, человек Иисус Христос, говорит апостол Павел, то есть Бог, ставший человеком, Он человек истинный, только без греха. Для того Бог и стал человеком, чтобы быть близким к каждому из нас, чтобы там, где у нас не хватает помощи от лица сынов Адама и Евы, таких как мы людей, чтобы там небесный Адам, Сын Божий, чтобы помогал нам. Видите, и вот Господь пришел как раз этого человека исцелить, показать на нем свою власть и силу. И Христос не требует от него залазить в воду, а говорит ему, встань, возьми твою постель и ходи. Ну, постель это, конечно же, небольшая какая-нибудь там войлочная или другая постеленная на земь такая одежа, которую можно легко свернуть, как скатку, как шинель такой на плечо повесить. Так это вся, вот, собственно, и постель. И этот человек поднимается, и вот суббота была. И поэтому евреи в очередной раз возмутились, что якобы что ты ходишь, понимаешь, в субботу ходишь, так и постель свою сворачиваешь, а в субботу нельзя делать никакой работы. И вот это вот скатывание какой-нибудь там тряпки на полу лежащей, оно уже оценится как работа. И они его за это укоряют. Что ж ты знаешь, то есть как бы они не дают себе труда удивиться, что человек тут лежал вообще десятилетиями, и вдруг раз и поднялся. Они даже как бы не обращают внимания на это. Они обращают внимание, что он скатывает свою постель и берет ее в руки. Как бы. Что ты работаешь в субботу? То есть какая-то странная такая, знаете, слепота, когда человек большого не замечает, замечает маленькое. Помните, такая есть басня про человека, который был в музее, по-старому кунсткамера. Это в Петербурге первый музей, Петр I основал, так называемую кунсткамеру. Всякие чудеса туда поместил, всяких там этих самых там мушек, блошек разных невиданных разных там, и детей младенцев там двухголовых, всяких там патологических рожек там запизоспиртованных. Все чудаси, что в мире есть, это кунсткамера. И там, значит, был слон, и некий там посетитель там ходил, значит, это самое, слона-то и не заметил. Ему говорит, ну ты был в музее? Он говорит, был. А слона ты видел? Там слона, значит, там поставили, муляж такой большой. Он говорит, всех блошек обсмотрел, но, значит, слона-то я и не заметил. Вот это, братья и сестры, такая, знаете, обидная вещь, когда мы не замечаем главного из-за мелочей. Когда мелочи застилают глаз. У евреев эта болезнь проявилась в чрезвычайной степени во времена пришествия Христа в мир. Это скрупулезное держание за закон, оно превратило их, в конце концов, собственно, в обезумевших и в богоубийц. И это вопрос для всех нас, между прочим, потому что мы тоже часто цепляемся за какие-то досадные мелочи, непринципиальные мелочи. Вот. И готовы даже и горшки побить, и там бурю поднять такой из-за вещей, которые непринципиальны. Но я потом примеры приведу, это не для проповеди, это для беседы больше подходит. Вот. Но есть такие случаи в жизни у нас, когда мы слишком уж обращаем внимание на мелочи. Вот исцелился человек перед нами, он говорит, а что ты постель свою сворачиваешь, и почему ты, значит, это самое? Кто тебе это сказал делать? Он говорит, Иисус сказал мне делать. Он еще не знал, кто такой Господь, потом в церкви они встретились, и Христос говорит ему, что, значит, вот ты здоров, смотри, чтобы не было тебе чего хуже, не согрешай. То есть дает нам Христос здесь опять связь между грехами и болезнями. Евангелие связывает грехи и болезни вместе. Если бы медики все это поняли, то в каждой больнице и поликлинике был бы храм, чтобы больные люди не только получали значит, прописанные рецепты или процедуры, или операционные действия над ними бы совершались, но чтобы тоже непременно бы больные люди также бы и молились Богу о прощении своих грехов, потому что, согласно Евангелию, между грехом и болезнями существует твердая, нерушимая связь. В частности, вот мы и сейчас это видим. То есть ты здоров, смотри, более не согрешай, чтобы тебе не было чего хуже. Очевидно, человек совершил какой-то грех в ранней молодости, потому что, ну, если он уже даже, скажем, был-то уже и лет 60 там, или более, то, значит, 38 лет отнимаем, где-то лет в 20 с лишним он согрешил, в общем, тяжко согрешил, и Бог его таким образом смирил, что он лег и не мог подняться, понимаете? То есть, видно, он где-то в эту пору безумной юности натворил какое-нибудь безобразие такое. Господь говорит, смотри, больше не согрешай. Значит, самые такие цветущие грехами годы, конечно, это молодость. Но и в старости, братья и сестры, человек может творить то же самое и даже больше. Потому что безумие бывает, значит, греховное, не подвластно возрасту. И видите, Господь предупреждает его, что ты как бы ты в молодости нагрешил, почти 40 лет лежал больной, теперь ты здоровый, смотри, опять не греши. То есть, несмотря на то, что он уже в возрасте таком, а за время болезни, наверняка в нем уже поумирали многие страсти уже, знаете, болезнь же смиряет человека, высушивается тело, смиряется ум, уже не до греха человеку, якобы. Но Господь его предупреждает, смотри, больше не греши, чтобы не было чего хуже. Что еще хуже, кстати говоря, может быть? Что может быть хуже, чем 40 лет пролежать парализованным? Ну, кроме гиены вечной, я себе не придумаю ничего. То есть надо уж так заболеть, что, по-моему, а уже куда там заболеешь? Уже и жизнь под конец подходит, понимаете? Поэтому здесь, может быть, есть скрыто предупреждение о вечном наказании, чтобы не было чего хуже. Предупреждает Господь Бог, видите, значит, уже пожилого человека, прошедшего долгий болезненный искус. И таким образом, братья и сестры, мы видим здесь в очередную, еще раз, всесилие Христово. Безусловно, мы еще раз убеждаемся, что вот Он, насколько силен Господь Иисус Христос, что Слово в Его устах – это дело. Он сказал, и оно так и сделалось. Как в псалмах написано, «Той рече и быша, той повеле и создашеся». То есть у Бога Слово – это дело. Мы видим здесь опять-таки связь между грехами и болезнями. Будем болеть, братья и сестры, с вами в жизни. Конечно, будем лечиться, но не будем забывать и каяться. Потому что одно без другого не вылечивает. Если будешь только молиться, вряд ли вылечишься. А то еще возгордишься, скажешь, я вообще врачей знать не хочу. Я буду только молиться, для меня Бог доктор. Значит, так это будет такой шаг к гордости, и можно посрамиться потом страшно. Поэтому нужно молиться и лечиться в случае болезни. Если будешь только лечиться, долго будешь лечиться. И не знаю, вылечишься ли. Если будешь только молиться... Тоже скользкий путь, потому что надо же смириться, к врачу пойти. А вот нужно и молиться, и лечиться, потому что между болезнями и грехами есть твердая, нерушимая связь, которую сегодня нам Господь в Евангелии показывает. Ну и сегодня такое, очень такое хорошее, скажем, такое поучительное повествование из Деяний есть о том, как Петр исцелял людей и воскрешал. Есть такие города в Палестине. В первом городе, где мы сегодня читали, он исцелил некого больного по имени Эней. Эней, вы заметили это слово, да? Это наверняка вам знакомо это имя. Эней это имя, да, родоначальника города Рима. Того, который из Трои бежал, согласно римским басням, и поселился, значит, там, где основал город Рим. Эней. То есть заметьте себе, что христиане в древние времена в апостольские времена, принимая крещение, не меняли своих имен. Они могли называться там Ермами, там, скажем, там, или какими-то там Артемидами, или там Инеями. Это не было для них проблемой. То есть не было как таковых христианских имен. Как сегодня тоже у нас такая проблема такая. Прям выдумали себе люди проблему. Говорят, такого имени в святцах нет. Но это, не, собственно, не есть такая большая проблема, что там в святцах нет. Потому что раньше люди, вот в апостольские времена, какой ты есть, такой тебе, таким тебя и крестили, понимаете? И пусть твое имя носил какой-нибудь языческий бог, там какой-нибудь, там пусть кто угодно, да какая мне разница? Я крещенный, я омытый в водах крещения, что мне там до всяких этих там баснословий и мифологии, и преданий, понимаете? Поэтому тоже здесь есть о чем подумать, потому что мы иногда сильно себе усложняем жизнь какими-то правилами, которые не принципиальны. Вот этот Эней был болен, и Петр пришел к нему туда, в Лидду, это город Лидда. В этом городе Лидда на сегодняшний момент, чем он известен, не столько тем, что там исцелил Петр Энея, сколько тем, что там находятся мощи Георгия Победоносца. В Лидде, это еврейский город, значит, находится мощи Георгия под Спудом. И там, собственно, приезжают паломники туда, чтобы поклониться гробу святого великомученика Георгия Победоносца. И вот в этой Лидде Петр исцелил этого Энея, посмотрев на него, сказал: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос». Такую, знаете, власть Господь Иисус Христос дал своим ученикам, чтобы для утверждения Евангелия они совершали великое и чудное. Господь сам сказал, что если люди чудес не увидят, то не будут веровать. То есть чудо должно смирить человека, поставить его на колени, взять его за шиворот буквально такой, встряхнуть его, поклонись всемогущему Богу. То есть как бы это нужно для черствых людей. Чудеса нужны для черствых людей. Человеку, у которого обрезано сердце, ему чудес не нужно. Или не нужно так много чудес. У него сердце и без того трепещет от имени Божия. А вот людям гордым, грешным, злым, упертым, у которых мозги засоренные всякими глупостями, вот таким людям нужны чудеса. И апостолы шли в мир для того, чтобы ломать эти стены, понимаете, сокрушать твердыни. Им нужно было чудеса творить. И они творили великое, понимаете. Вот Петр имел такую власть, что вот посмотрел на человека, говорит: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос». И представьте себе, насколько близок Иисус Христос к Петру был и есть, что вот сказал Петр это слово, и Христос, незримо здесь же присутствующий, поднимает человека с одра болезни. И тут Петру докладывают, что здесь есть недалеко город Иопия, и там болеет некая женщина по имени Тавифа. Иопия сегодняшняя – это пригород Тель-Авива, самый главный израильский порт под названием Яффа. Так он раньше назывался – Иопия. И Петр спешит туда, а там расстояние, может, километров, может быть, 40-30, где-то примерно так. Ну, в таких пределах, то есть меньше 100. Он спешит туда, к этой Тавифе, она умерла уже. И он молится возле ее гроба, обращает к ней взор, к телу мертвому, и говорит: «Тавифа, встань!» И воскресает эта женщина. То есть Петр совершает нечто подобное тому, что совершали некогда пророк Елисей, пророк Илия, которые совершали великие чудеса, в том числе и воскрешение. Тавифа была женщиной очень праведной. Когда Петр пришел в эту Иопию, в эту Яффу современную, то много христианок, женщин показывали ему одежды, которые она им пошила. Вдовицы, которые она обшивала и одевала своими руками. То есть она была добродетельна. И за нее, о ее смерти скорбели многие. Это некий пример того, что вот женщина должна быть рукодельной. Женщина должна учиться рукоделию. Варить, стирать, убирать должна любая хозяйка, всякая, 100%, все 100% женщин. А еще хорошо бы, чтобы женщины учились вот шить, вышивать там и так далее, чтобы этим рукоделием послужить ближнему и Богу. В плане вот именно домашнего такого некого труда и послушания. Петр ее воскрешает. То есть мы видим, как могущественно совершали чудеса силою Божией в те апостольские времена, и Христос через чудеса действительно обращал к себе неверующих, а верующих веселил и радовал. То есть они видели, что жив Господь и велика сила воскресшего Иисуса. Вот что мы сегодня с вами читали из Святого Евангелия. Сейчас, братья и сестры, мы с вами выйдем на улицу, когда я скажу, и там ослужим водосвятный молебен. Сегодня церковь совершает празднование в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Эта икона находится в Серпухове, в так называемом Свято-Высоцком монастыре. Был у святого Сергия Радонежского ученик Афанасий Высоцкий. И он основал монастырь недалеко там, в Московском княжестве, в котором, там, по-моему, в веке в 19 или 18 была принесена икона «Неупиваемая чаша». Икона по иконографии из себя изображает подобие некое знамения, где изображена Богоматерь с воздетыми на молитве руками, а в образе, где-то в области ее лона Христос. Но Христос изображен не так, как на Софии Киевской, скажем, нерушимая стена, а в чаше, как бы как из Евхаристии. Христос евхаристический такой. Называется сия икона «Неупиваемая чаша», потому что показывает нам, что вот есть питие неисчерпаемое. Это причастие святых тайн Христовых. И икона эта прославилась тем, что перед ней молились люди, потерявшие здоровье, ум, деньги, совесть от винопития, от чрезмерного винопития, допившиеся до ручки, до отнимания ног, до беспамятства, до белых горячек, до продажи всего из дома, до ухода семьи из дома. То есть, ну, это наша болезнь, скажем, такая национальная, не только наша. Я помню, скажем, у Шекспира в «Гамлете», например, принц датский говорит о немцах и об англичанах. Или что никто в мире так не пьет, как англичане. То есть это сказано в 12 веке, значит, про тогдашнюю Англию. Значит, тоже Мартин Лютер, когда реформацию свою основывал, там это все это колобродил там в Европе, значит, эти все процессы, то он говорил, что немцы – это пьяницы и лентяи. И что если им проповедовать про пиво и водку, они будут про шнапс и пиво, они будут тебя слушать. А если про Слово Божие, они будут. То есть у них те же проблемы, что и у нас. Не думайте, что там русские или украинцы там пьют больше всех. Неправда. Куда бы ни ткнули свой нос, Финляндию, там, скажем, ту же, или Англию, там, или Польшу, пьют как проклятые, прости Господи. Значит, везде. Понимаете, везде. Богатые пьют со своих причин, бедные по своим причинам. Значит, лентяи пьют от своих причин, за занятой работой, чтобы отдохнуть после рабочего дня по своим причинам. То есть пьют везде и все. Это пропасть, это погибель. Для мира такая одна из разновидностей погибели. Вот. Так что, значит, поэтому сегодня вот наши женщины, а женщины больше всего страдают от этого все, потому что пьют же в основном мужья и сыновья. Вот. И как бы зная, что Господь помогает, и Божия Матерь заступается, и тем, кто молится перед всей иконою и призывает Божию Матерь в помощь, получают помощь в этой беде, исцеление, то просили отслужить водосвятный молебен Божьей Матери ради ее иконы «Неупиваемая чаша». Поэтому мы сейчас аккуратненько выйдем на улицу, отслужим водосвятный молебен там, потом обойдем с этой водой храм, окропим его с пасхальным крестным ходом, и там уже поцелуем крест, возьмем антидор. И я скажу вам уже на улице, какие службы нас ожидают на наступившую седмицу. Поэтому тихонечко выходим на улицу, вокруг храма полукругом располагаемся равномерно. И сейчас выходим на водосвятие.